10 минут спустя. Мы стояли у двери палаты номер 18 и слушали рев и крики Белкина. Он бил кулаками по стене, по двери, шмякался об эту дверь всем телом и орал, будто скандировал: «Укол! Укол! Укол!» Оля прильнула к глазку и наблюдала. Белкин бегал по палате, как зверь, потом снова набрасывался на дверь, грохотал кулаками и ладонями: «Укол! Укол!» и отбегал от двери, чтобы опять броситься на нее всем телом. Неожиданно Оля отошла от глазка, одним жестом сдернула с себя свой воздушный невесомый балахон и осталась только в узеньких трусиках, даже без лифчика. Еще одно движение руку вверх, и золотые волосы, скрепленные в узел, упали на ее загорелые плечи и крепкую грудь. «Открывайте», — приказала она растерявшемуся, обалдевшему дежурному санитару. Я нажал кнопку. Автоматическая дверь со скрипом поползла в бок. Разъяренный Белкин ринулся из глубины палаты к двери и остолбенел. Замер на месте. Впервые за все это время глаза его стали осмысленными. Она вошла к нему в палату, как укротитель к еще не укрощенному, но уже сраженному зверю. «Закройте дверь», — приказала Оля. «И принесите какой-нибудь матрас, черт вас побери». Затем регулярно, через каждые 20-30 минут, они требовали еду, коньяк, чистые простыни и сигареты. «Кажется, вы правы», — сказал мне доктор Кун. «Она его, если не вылечит до конца, то успокоит». Эпилог. Из сообщения ТАСС. 15 июня сего года из Москвы в Вену для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Картером отбыл генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Во время встречи предстоит подписание договора между СССР и Соединенными Штатами Америки об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-2, а также будет проведен обмен мнений по принципиальным вопросам двухсторонних отношений между СССР и Соединенными Штатами Америки. В аэропорту товарища Леонида Ильича Брежнева провожали члены Политбюро ЦК КПСС, товарищи Андропов, Гришин, Кириленко, Косыгин, Пельше, Суслов, кандидаты в члены Политбюро, товарищи Демичев, Кузнецов, члены ЦК КПСС, товарищи Бугаев, Щелоков, кандидаты в члены ЦК КПСС, товарищи Цвигун, Цынев, член Центральной ревизионной комиссии КПСС, Чурбанов. С товарищем Леонидом Ильичем Брежневым в Вену также вылетел заведующий отделом ЦК КПСС Замятин и группа аккредитованных журналистов. Из приказа номер 156С Генерального прокурора СССР от 15 июня 1979 года. За выполнение правительственного задания, связанного с раскрытием в кратчайший срок особо опасного преступления, и отмечая высокое профессиональное мастерство и оперативность, приказываю присвоить внеочередные классные чины следующим сотрудникам прокуратуры: Шамраеву Игорю Иосифовичу чин старшего советника юстиции, Пшеничному Валентину Николаевичу чин младшего советника юстиции. Из приказа номер 429 министра внутренних дел СССР генерала армии Щелокова 18 июня 1979 года. Принимая во внимание профессиональное умение, мужество и находчивость, проявленные при выполнении правительственного задания в составе межведомственной следственно-оперативной бригады, присвоить высшее офицерское звание полковник милиции товарищу Светлову Марату Алексеевичу, начальнику отделения МУРа ГУВД Мосгорисполкома.